Приветствую вас, дорогие братья, сестры, друзья, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжение чтения Евангелия от Марка. Сегодня будем читать 8 главу. Вчера читали, размышляли на богослужении конец 7 главы, где Господь исцелил глухого косноязычного. И когда люди привели к Нему, просили Его сделать так, как они видели, но Христос сделал так, как это нужно было для этого человека. Он исцелил его глухоту, и он стал говорить чисто и слышать. Но в этом и урок для нас, что мы тоже часто не слышим Христа, потому что есть причины, почему мы не слышим. И именно 7 глава об этом говорит. Сердце, которое не всегда готово слышать. Почему? Потому что есть причины. И сейчас продолжаю читать Евангелие от Марка, 8 главу, с 1 по 9 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 9 стих. «В те дни, когда собралось весьма много народу, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дома их, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, 7. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, переломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их». Итак, мы видим, Христос насыщает примерно 4000 человек. Это второе чудо насыщения много людей. Первым было евших около 5000 мужей, 5000 мужей, вернее так. То есть было людей намного больше. То есть здесь около 4000. И не подчеркивается, кто это были? Мужи, женщины, дети. Всего было около 4000. И мы видим, что здесь, в этом тексте, инициатива исходит от Христа. Если в 6 главе ученики говорят, что уже целый день при тебе, и отпусти, чтобы они пошли что-то покушать себе купили, Христос сказал, вы дайте им есть. Здесь Христос проявляет инициативу. И понятно почему. Похоже, что они находятся в языческих странах, и люди собрались, и мы видим 3 дня у людей жажда слышать Слово Божие. Они 3 дня при Христе. И почему не исходит это от учеников? Но евреи враждебно были настроены к языческим странам. И также язычники из-за этого к евреям, много из-за чего. И поэтому здесь проявляет инициативу сам Христос. И в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 16 стихе, Христос говорил, что есть и другие овцы, и их мне надобно привести к себе. Именно о язычниках говорил Христос, о тех, которые не евреи, что и их мне надобно привести к себе. И здесь мы видим, Христос сжалился над народом. Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Это он задает вопрос, между прочим, ученикам, смотря на их реакцию. И он говорит, если не евшим и отпущу, то ослабеют дороги. И ученики отвечают, откуда мог бы кто взять здесь хлебов? Интересно, что ученики же были в тот момент, когда Христос насытил 5000. Более того, они раздавали этот хлеб. Но здесь они опять говорят о том, ну, как-то странно даже для меня. Но с другой стороны, это и есть вот то человеческое, что мы очень быстро забываем, что делает Христос. Очень быстро забываем. И здесь Христос как бы у них спрашивает, он хочет от них инициативы или их побудить к этому. Но ученики отвечают, что где взять нам здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Но Христос не останавливается, он продолжает и говорит, сколько у вас есть хлебов? И они говорят, 7. Тогда он берет, благодарит Бога за этот хлеб, дает ученикам, чтобы они раздали. Также и рыбки благословляет, и их дает, чтобы и их раздали. Знаете, вот здесь вот показан очень правильное прежде всего, все, что мы имеем, нам дает Христос. И пускай это то малое, но и это он дает. Но он дает, чтобы мы дальше это несли, чтобы мы дальше это раздавали. 7 хлебов – не проблема. Пускай будет у вас желание накормить кого-то, а я приумножу, не переживайте. В Евангелии от Луки, 16 главе, 10 стих написано – верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен и во многом. Да, то есть небольшого, с малого нужно начинать и быть верным в этом. И он говорит, что он приумножит. И он говорит, когда Христос говорил другую притчу, что дал талант, и он говорит, вот принес, он говорит, вмерен, вот тебе еще приумножают, вот тебе еще другие 10 городов, да, там, 5 талантов. То есть Христос приумножает, но надо верным остаться в малом. Если у нас немножко, служить тем, что есть немножко сегодня. Потом Христос показывает, что он преломляет хлеб и дает ученикам. Это показано, что мы всегда должны обращаться ко Христу, чтобы Он нас благословлял, чтобы Он преломил тот или иной хлеб, физический ли это или духовный. Когда мы готовимся к служению, к проповеди, мы можем на свои силы опереться, на свои умения, но это не будет от Господа. А можно попросить Его, Господи, преломи Слово Твое. Открой его во всей полноте, чтобы сегодня передать его церкви твоей или засвидетельствовать о тебе. Используй меня в этом служении. Рабатывай его для славы твоей, прославься через это ты. Христос только может дать то, действительно, что будет явить славу его. И он действительно являет. Знаете, я замечал, вот я уже свидетельствовал, по-моему, что... Обращаешь внимание, немножко пищи, а людей много. Кому сейчас надо накормить? И вот Христос давал на память, что Он приумножит, что все насытятся. Молились, ели, и действительно все насыщались. Но понимаете, что Христос сделал? Он напоминал, чтобы ты не сомневался, Петр. Всем хватит, не переживай. Все поедят, и все насытятся. И действительно так. Понимаете, Христос об нас заботится, и Он нам дает, чтобы мы этим служили, не боялись и не переживали. И Писание так и говорит. Не о себе, Филиппийцам, 2 глава, 4-5 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Писание нас учит, чтобы мы не о себе заботились, но и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Они в нас есть. И их только нужно генерировать. Да? Им нужно только быть послушным этим чувствованием, потому что они от Христа. Вчера встретил женщину, давно ее вижу, много раз желал подойти к ней. Вчера подошел, просто уделил время ей пообщаться. Да, конечно же, из общения я понял, что она уже с ней не один человек общался, и что она уже была в центрах, но я ее помню, когда она была молодая и красивая, и сегодня она вот та, побитая жизнью от алкоголя, может, еще каких вещей. Она уже сама не ходит, она уже с поддержкой ходит, с такой подставочкой. А вот я понимаю, что она примерно моего возраста. Она уже все. Вот. Я говорю, ну желаете ли? Вот я к тому, что откуда эти чувствования? Ну можно было пройти, ну все, погибающий человек, и нечего к нему. Но вот Бог дает это побуждение подойти, уделить время. И эти чувствования не мои. Это Христа мои, иди домой, занимайся своими делами, тут еще на кого-то обращать внимание. Это вот человеческое, плотское. Да что я могу? Да я ничего не могу, действительно ничего не могу. Но Христос через нас может. Христос силен. Она много не приняла, она вообще, ну я понял из ее разговора, что с ней уже много общались. О, ты проповедовать сейчас мне будешь и там, и то, и все, не надо мне этого. Это показывает, что с ней уже много разговаривали. Но не оставлять эту душу. Пока она на этой земле, для нее есть этот шанс, для нее есть эта милость Божия, пока она еще живая. Поэтому сегодня нужно ходить и увещевать даже тех, которым мы уже много раз говорили. Только Христос действительно дает. Мы видим, что Он использует здесь учеников в этом тексте. Он намеренно говорит, жаль мне народа. Он намеренно говорит, что отпущу неевшими. Он спрашивает, сколько у вас хлебов? И он преломляет и дает ученикам, идите, теперь раздайте. Мы сегодня получили благодать. Мы сегодня, уверовавшие, имеем силу от Господа. Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите и научите. Он показал, что власть вся у меня, а я даю вам. Он посылает нас, идите, расскажите, засвидетельствуйте. Будьте светом. Кстати, вот 7 глава заканчивается от Марка тем, что глухого косноязычного исцелили. Христос проходил в Десятиграде, там, где Он исцелил бесноватого. И люди уже шли, понимая, кому идут, что Он может исцелить, как того бесноватого изгнал всех бесов из него. И он стал в здравом уме, и он пошел проповедовать в Десятиграде. Мы тоже можем ходить и свидетельствовать о Христе. Христос все нам дал. Он говорит, я есмь хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, это 48 стих процитировал, а он там об этом постоянно говорит, что я есмь хлеб жизни, верующий в меня имеет жизнь вечную. Он говорит, я отдаю себя, чтобы, вкушая этот хлеб, то есть веруя в меня, имели жизнь вечную. Дорогие друзья, всякий сегодня верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. И мы сегодня, имеющие жизнь вечную, продолжители Евангелия Божия. Да, деяния Его, деяния Святого Духа, святых апостолов мы читаем, оно не заканчивается там, как бы продолжение, а продолжение – это наша сегодня жизнь. Это наша сегодня то, тот хлеб, который Христос нам дает, чтобы мы его раздавали в этом мире. Потому что сколько людей, посмотрите, но все они идут в пропасть. Все они идут в погибель. И мы сегодня тот светоч на этой земле, та зажженная свеча, которую надо идти и освещать этот мир. Освещать о том, что Христос любит вас. Бог позаботился о вас, все сделал, приготовил для вас. Спасение Он совершил уже. Сегодня нужно только обратиться к Нему и выбрать этот путь. Да благословит нас Господь быть теми учениками, которым Христос использует сегодня для славы Своей, которым Он дает хлеб, который Он, возблагодарив, преломил, дал ученикам, чтобы они раздали окружающим людям. Да благословит нас Господь быть теми тружениками, теми раздавателями хлеба, хлеба живого, хлеба жизни. Аминь.